В дружеском почти что разговоре разом дернулись. Вот он тот самый момент, когда за чередой простых вопросов шилом в бок влетает сложный. «Нет, Михаил Иванович», — снова честно ответил я. «Посмотрите на меня. Где я и где вольница? У меня жена, дети, друзья, мама с братом. Мне нельзя в бельдяшке». Да, шутка из фильма была не вполне к месту, но уж как смог. И очень повезло, что он смотрел это кино, хотя менее острым взгляд от этого не стал. Я там все честно рассказал. Именно так и хочу. Чтобы пару улиц в лесу, и чтобы народ там жил мирно, дружно и без чужих незнакомых, только свои. Продолжил я, хотя скептик рекомендовал закрыть рот уже давно, громко и очень настойчиво. «А потом договариваться к царю-батюшке поедешь, как создашь свой рай на земле». Внимательно, очень внимательно он смотрел. «А да потом одожить еще надо. Но если все будет так, как мы прикидываем, обязательно», — кивнул я. «Мы?» — в голосе второго как-то удивительно сочетались стальная твердость и определенная мягкость, будто в хорошо смазанном затворе. «Да, мы. Я, Тема, Серега. Друзей подтяну обязательно. Кому там жить в лесу, если не друзьям? Это ж не хуторок на три сарайки. Там, если я правильно понял, хватит земли». «Правильно ты понял, хватит. И я, надеюсь, правильно тебя понял. Буду надеяться дальше, что все у вас получится, ребята». За такими разными беседами полтора часа полета проскользнули, не заметил. Вроде только взлетели, а уже посадка. На белом поле возле берега, очень похожего на тот, что привиделся во сне, стояли в ряд три черных вертолета. На нашем был разделенный круг. На соседнем, точно таком же, странная эмблема, двойная окружность, вроде колеса, а в ней какой-то ромб, украшенный подковами, внутри которого равносторонний крест. На фреску из древнего храма было похоже. На третьем же — овал, в котором торчал не то большой кинжал, не то небольшой меч. Эмблема фонда, где руководил товарищ директор. «Слетелись, как эти!» Недовольно прокомментировал фаталист. Мы отошли от вертушек подальше вдоль по берегу. Выданные перед вылетом комплекты утепленного камуфляжа делали нас одинаковыми и похожими со стороны, наверное, на бизнесменов и военных, что прилетели на охоту, чтобы за рюмкой чаю обсудить важные общие интересы, что, в принципе, не так уж и далеко было от правды. Тут и военных хватало, и деловых, и интересы были, ох, какие важные. Да и охота намечалась нешуточная. Только за добычей предстояло гоняться не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. Глава 15. Откуда что берется? Начали, как принято в определенных кругах, с планерки, летучки или накачки, совмещенной с раздачей ценных указаний. Товарищ директор, пошептавшись возле своего вертолета с Авторовым и владыкой Ларионом, видимо, на предмет вновь открывшихся в ночи обстоятельств, махнул рукой. После чего священник направился к нам с Темой, смолившим поодаль, куда меня за рукав оттянул пожаробезопасный Головин. А к Александру Васильевичу и мощному старику подтянулись два одинаковых военных с одинаковыми лицами и осанками. Посмотрев в планшет, что держал в руках эрудит и умница, одинаково кивнули, отметили что-то в своих приборах, похожих на крупные, матерые, выживальческие смартфоны в бронированных бамперах, и разошлись к своим группам. Одна, возглавляемая тем одинаковым, который едва заметно отличался от коллеги аккуратной бородой, построилась в направлении стен монастыря. Вторая, от которой не доносилось ни звука, а команды передавались будто на языке глухонемых, нацелилась прямо через реку, туда, где в просвете деревьев она соединялась с озером, название которого я забыл. Третья команда, к которой подошел старший Головин и в которой я, кажется, различил мощную фигуру Сани и большой рюкзак Витька, направилась к нам, но не сразу. «Дима, Артем, доброго утра!» — поздоровался отец Ларион, пройдясь по нам своим привычным ОПВ. «Доброе утро!» — ответили мы хором, будто весь вечер тренировались. «Михаил Иванович обмолвился, что ты можешь рассказать мне что-то важное о ком-то из моих, скажем так, коллег. Осторожно и издалека начал он. «Здесь неподалеку покоится бывший монастырский келарь», — начал я, предположив, что святой отец имел в виду именно этого коллегу, потому что других я, откровенно говоря, и не знал. Он просил похоронить его по-правильному, потому как прикопали тогда в спешке без отпевания и прочего. «Откуда тебе известно слово «келарь»? Оно не самое распространенное», — уточнил владыка ровным, но каким-то излишне сухим тоном, суше, чем вьюга в лютый мороз. Аж колол он, тон тот. «В книге какой-то читал, не про того ли самого Степана Тимофеевича ли, не вспомню с налета, да и сам он представился именно так». Я покосился на Тему чуть удивленно и будто бы ища поддержки. «Чего, мол, они? Не джентльмены, что ли? Не верят на слово?» В ответ получил от него редкий по яркости эмоций, взгляд и мимику, сочетавшие суровое профессиональное одобрение действий того, кто вел допрос, некоторое пренебрежение к дилетанту допрашиваемому и еле заметную капельку жалости к обоим. Ко мне и к нему самому, то есть. Довели же боги снова так встрять с этим Волковым. Сперва влипнет в заваруху, а потом лицо делает, как древняя старуха из глухой деревни, впервые попавшая на прием к гинекологу. Ясно же, как день, что чем важнее вопрос и задействованные интересы, тем более тщательной будет проверка. Сегодня важность была представлена тремя крайне авторитетными гражданами, что представляли интересы денег, власти и веры. Что он еще рассказал? Пожалуй, таким голосом вполне мог бы говорить и папаша Мюллер. Он представился келарем Василием, сказал, что игумен Никита направил его с донесением к воеводе Вильяминову, указал место, где найти его самого, ну, останки, то есть, где лежит дореволюционный клад, что спрятали купцы, что под монастырем 12 келий с казной, и что на озере неподалеку лежат под камнем ларцы, что свезли туда по приказу Марфы Ивановны и накинии царицы супруги патриарха Филарета. Выдал я всю правду разом, повинуясь решительным советам не выделываться, хором озвученным фаталистам и скептикам. Келий нашлось при раскопках всего 9. Вероятно, ты сможешь помочь обнаружить еще 3. Будто бы раздумывая, проговорил святой отец, но глаз с меня по-прежнему не сводил, и под их прицелом было все так же неуютно. Что в ларцах великой старицы Марфы? Он проговорил титул размеренно, будто сообщал, как надо правильно говорить, товарищ генерал армии, начальник военной академии Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, дебиловатому курсанту, мне то есть. Об этом монах не сообщил. Лаконично и сдержанно ответил я, проигнорировав предложенный внутренними паникерами вариант, гаркнуть, выпучив глаза, «Не могу знать, ваш высокопреосвященство!» «Хорошо», — кивнул отец Ларион, оглянувшись в сторону выстроившейся своей когорты. Мы с Головиным незаметно выдохнули. А там, ближе к монастырю, что-то начиналось. Сперва, еще в процессе допроса, то есть задушевной беседы со святым отцом, реалист услышал что-то вроде «Сколько? Пропустить!» со стороны группы фельдмаршала. Потом со склона из-за деревьев потянулась цепочка темных фигур, вспарывая предутренний зимний мрак лучами мощных фонарей. Через несколько минут, как раз к финалу нашего общения с батюшкой, на берег, к вертолетам, вышла группа монахов. Все в черном, только ушедшего третьим высокий белый головной убор. Валенки, рясы, полушубки — все сливалось и смазывалось с непроглядной темнотой, особенно за их диодными прожекторами, смотревшимися на тихом берегу тревожно. «Кто вы такие и что делаете на моей земле?» Чуть в нос и выше ожидаемого начала дородная, хоть и невысокая фигура, в белой не то папахе, не то еще чем-то. Говоря менее деликатно, гнусаво завизжав. «Здесь проводится научно-исследовательская экспедиция Русской Православной Церковью, Географическим обществом и иными службами и ведомствами согласованная». Весомо и до боли спокойно сообщил, медленно шагая по снегу, отец Ларион. Вот так вот. Не поименовал, не назвал не менее важными и страшными, а так и сказал «иными». «Привет от Сергея Васильевича». «Я в известность не поставлен и согласия не давал», — продолжал визжать пухлый с рыжей ухоженной бородой. Опрометчиво не обратив внимания, как при первых звуках голоса отца Лариона его группа вся до единого замерла и только что стойку не сделала, поводя носами. А когда владыка подошел ближе, склонились все головы, нацелив на него острые верхушки шапочек. Видимо, все разом нашли что-то бесконечно важное аккурат перед тупыми носами валенок, кроме этого звонкого с белым верхом. «Ваше согласие не требовалось, игумен Тит. Аптон отца Лариона можно было затачивать ледяные бердыши для инеистых великанов». А мой скептик тут же ехидно продолжил вслед за ним. «И вряд ли кому-то когда-нибудь потребуется впредь». «Ох и влип ты, Титуся! Очки надо носить, раз слабозрячий. Не узнаешь в лицо начальство!» «Да вы кто такие вообще?» Мы с Тёмой, кажется, были твердо уверены, что закопал себя игумен еще первой фразой про его землю, а теперь просто прыгал сверху, трамбуя грунт. Фаталист же добавил что-то про особенности грудного вскармливания у тараканов, простонародно обыграв имя нервного толстяка. «Я — митрополит Ларион». Черные фигуры монахов потянуло к земле со страшной силой, а с Рыжебородова едва не сдуло шапку, о названии которой теперь спорили, потешаясь, фаталист со скептиком, выдвигая варианты, один оригинальнее другого, от камелавки до ермолки. Голос, которым представился и продолжил общение владыка, не оставлял сомнений. Дела у игумена решительно плохи. «Братья, проводите брата Тита в келью, ибо нездоров он». Четверо ближайших подхватили пухлого, которого будто парализовало, и потянули назад и вверх, к белым стенам на вершине холма. Кажется, даже их полушубки со спины излучали смирение и огромную благодарность Господу за то, что удалось смыться с берега, где стояли вооруженные и очень опасные люди. И это были разные люди, потому что безоружные были страшнее. «Брат Сергий», явно успокаиваясь, произнес отец Ларион. Из поредевшей группы встречающих вышел длинный худой монах с седой бородой и склонился перед митрополитом, сложив руки так же, как вчера Тёма при встрече с бывшим полковником, а ныне владыкой Филаретом, и принял благословение, также приложившись к ладони. «До письменного решения, что поступит во благовременье, настоятелем будешь ты. Казначея и эконома определи так же в келье, как и Тита, ибо опасаюсь, хворь у них одна, не в соседней только, чтоб карантинные требования соблюсти». Ларион позволил себе чуть улыбнуться. «Выполню, владыка», — склонил голову худой Сергий. Голос его был хриплым и едва слышным, зато прошлое, судя по плохо сведенным синим наколкам на пальцах, вполне могло быть ярким и богатым на неожиданности. «Во второй половине дня приедет комиссия из столицы, подготовь книги за 5 лет. И отдельно то, что сочтешь необходимым указать особо. Гирьки сверленые, винокурню здешнюю, магометан подсобников». Продолжал владыка, почти полностью успокоившись. Но слышно было, что это неожиданное и вовсе не своевременное касательство, так скажем, внутренних отраслевых вопросов, его, мягко говоря, беспокоило. «Добро», — отозвался новоявленный игумен еле слышно и по вполне благостному кивку попятился, поклонившись. «Любое самое доброе и чистое дело можно испоганить стяжательством и корыстью», — вещал отец Ларион, пока мы шагали по снежной целине. Первым пер лось Саня, с которым, как и с сапером Витьком, мы поздоровались за руку и перебросились парой шуток. Парням было, кажется, неловко, но приятно, что я их помнил и подошел сам, не чинясь. «А тут место недоброе, что ли, ума не приложу. Еще когда знакомец твой, Василий, жив был», — кивнул он мне. «Норовили братья землицы ухватить побольше, мест уловистых по реке, бортей в лесах, да и сам лес сводили почем зря. Черемису в тех угодьях бьют и увечат, и всякое поругание чинят, и стреляют по ним из ружья. И многую черемису побили до смерти, Ясачные дворы у них запустели и врознь разошлись. И старцы с их крестьянами завладели их рыбными ловлями и бобровыми гонами. И им, де, черемисам, от обид жить стало не в мочь. Процитировал он по памяти явно какой-то старинный текст, не то жалобы, не то челобитный, если это разные вещи. Мы шагали молча. Чувство было у меня, по крайней мере, неприятное, будто в гостях в разгар праздника наткнулся на семейную сцену, явно не предназначенную для чужих глаз, которая наглядно поясняла смысл пословицы про «ссор из избы». По Головину понять, о чем он думает, смогли бы, наверное, только Федька и батька, используя его же терминологию. Но мне казалось, что и он испытывал что-то похожее. Вот и теперь. Ну, положим, винокур немногие держат. Некоторые даже без дозволения. Но те для себя и братьи. Этот же догадался продажу наладить. Еще и к благочинному умудрился с докладом добраться. Взялся прельщать. Тон владыки не оставлял сомнений в том, что конкретно данную частную инициативу руководство резко осудило. Лавки завел по рынкам да торговым рядам, в районе, в области, с натуральными продуктами. По старинке работали, с синими треугольными весами Тюмень. И даже гирьки с тех времен нашли, или такие же придумали, процентов на 15-20 тяжелее. И безмены тоже хитрые были у них. Они так давно собрали 3 бригады граждан сопредельных государств и начали их в аренду сдавать, себе за деньги, им за еду. Мы с Головиным сохраняли лица чуть хмурые, но в целом нейтральные. Мол, ай-яй-яй, конечно, но мы, святой отец, здесь не за этим. Ясно было, что владыке просто надо выговориться, а нам не повестись на возможное продолжение дискуссии, которое могло легко вогнать нас во искушение, по крайней мере, в части осудить ближнего своего, что только что так звонко лаял с холма, а теперь грустил в келье. А кто мы такие, диверсант и нечаянный богач, чтоб судить, да тем более оступившихся священнослужителей? Поэтому шагать продолжали молча, до тех пор, пока я не остановился так резко, что в спину мне уперся шедший позади не то военный, не то духовный служащий. «Ты чего? Рубль нашел?» — буркнул Головин, явно тоже пребывавший не в восторге от внезапно открывшихся хитросплетений. И тоже наверняка с его-то опытом, думавший о том, что лишняя информация бывает вредна, а вовлечение в тайны — один из способов вербовки. «Тут где-то». Казалось, от земли, скованной до весны в лед, завернутой в белый саван, шло какое-то необъяснимое тепло, ну или это меня на нервной почве в жар кинуло. Участок 2 на 2 метра бойцы размахали от снега лопатами вмиг. До ветлы, возле которой мы беседовали с давно мертвым келарем, как раз и выходило, где-то с десяток шагов. В случае с ключником найти точно место помог чекан, вбитый в пень и сохранившийся каким-то невероятным чудом. Сейчас крестик. Тот самый, простой, вырезанный как бы не из той самой ветлы. Хотя, вряд ли, она не была похожа на ту, что помнила бы смутное время. Но как бы то ни было, деревяшка будто жгла тело сквозь нагрудный карман, куда я опустил весь фторовский фунтик в богатом носовом платке. «Мужики!» «Вот тут надо копать», — указал я, изобразив пальцем проекцию овала. «Ну, чуть с запасом взял. Не мне же смёрзшийся грунт кайлом да ломами ковырять, но лишь чуть, без фанатизма». Останки нашли через 1,5 часа. На востоке чуть засветлело над далеким лесом на том берегу. За это время сняли землю на 1,5 метра и неожиданно встали, потому что из земли показалось какое-то не то редно, не то мешковина, которая на такой глубине сохраниться не могла в принципе, тем более за столько лет, да со здешними половодьями-паводками и разливами унжи по весне. Но факт — вещь суровая, мешковина в наличии была. Отец Ларион что-то сказал, наклонившись тому одинаковому, что был с бородой. Тот отошел к группе, и от нее к вертолету побежал один из парней. Вернувшись через пару минут с каким-то ящиком, похожим одинаково и на колыбель, и на патронный, темно и далеко особо не рассмотришь. Вблизи же оказалось, что это какой-то тревожно маленького размера не то сундук, не то гроб. По тихим перешептываниям военных монахов я понял, что они называли это рака, то, в чем принято было хранить нетленные мощи святых. С превеликой бережностью и осторожностью извлекли сверток из песка и суглинка. За это время шустрый боец успел сгонять вверх по склону до монастыря, оттуда донесся стук молотков, а потом наш гонец с тремя крепкими монахами спустились и принесли что-то вроде носилок — дощатый щит с бортиками и ручками по углам. На них, водруженных прямо на снег возле могилы, опустили, держа за края, серо-бежевый кокон. А затем один из монахов, по указанию владыки, аккуратно сбоку разрезал плотную ткань. Я, откровенно говоря, верой в чудеса никогда не отличался. Даже билеты лотерейные покупал исключительно из вредности, больше в надежде на то, что опять скажу: «Ну вот, я же говорил, снова разводняк». Зато, видимо, и поплатился. В части чудес, связанных с любыми религиями, было примерно то же самое. Я признавал право разумных верить во что угодно — макаронного монстра, домовых, хтонических богов и непорочные зачатия. Истории про пять хлебов у меня с самого детства шли параллельно сказкам про семь шапок. Не самая воцерковленная была семья, честно сказать. За это, видно, я поплатился еще раз. Келарь Василий, пролежавший в земле 3,5 века, выглядел совершенно так же, как и во сне, даже лучше. Пропали кровавые пятна, разводы, синяки и длинные порезы с лица и груди. Даже борода каким-то чудом оказалась чистой, чем изумило сильнее всего, пожалуй. То, в каком виде я ее узрел в прошлый раз в подвале, никакого желания смотреть на нее снова не вызывало. Монах лежал в коконе из дерюги, будто уснул сном праведника. И лишь излишне темная и даже, на взгляд, сухая кожа говорила о том, что он не откроет блекло-синих глаз и не обратится к нам с приветствием сквозь время. Те, что притащили носилки, скинули шапки и рухнули на колени первыми. Через несколько секунд с обутой головой, как говорят военные, никого не было. Все глядели на чудо, увидеть которое в жизни вряд ли рассчитывали. Оно, как у чудес водится, взяло и настало. Носилки с мощами унесли в гору на территорию монастыря через некоторое время. Отец Ларион, время от времени, поглядывая на меня непонятным взглядом, прочитал какую-то, наверное, специальную, сообразную случаю молитву, и процессия ушла. Мы двинулись левее, не забираясь на склон. Приметной липы давно не было, а понять, откуда именно я смотрел на противоположный берег, который еле-еле розово-золотился и вряд ли выглядел точь-в-точь, как 300 лет тому назад, стоя на снегу, было сложновато. Но как-то справились и с этим. И когда я опять резко затормозил, бойцы молча покидали с плеч шансовый инструмент, ожидая команды и указаний. Им, да и всем присутствующим, пришлось еще раз удивиться, когда я попросил Саню и Тему взять пару лопат и положить черенками на плечи, а потом вскарабкался по хилой не то иве, не то осинке на получившийся помост и вгляделся в горизонт, как адмирал на флагманском фрегате. И через 3-4 левее и чуть назад спрыгнул, провалившись в снег, едва ли не по пояс, возле того самого места, где в кармане снова затеплился крестик Келлари. Витек, что после того, как монахи с пением унесли наверх мощи, смотрел на меня едва ли не с ужасом, расчехлил свой складной экскаватор. «Вить, тут где-то вот тут примерно должен найтись подземный ход. Его завалило черт знает когда». А потом еще грунт осел наверняка. Начал инструктаж сапера я, прервавшись, когда Головин толкнул меня в плечо, постучав себе по лбу и мотнув головой на владыку. Да, надо бы поаккуратней со словами-то, про чертей особо. Там был взрыв порохового заряда, мощного, если это важно. И, скорее всего, органика должна оставаться какая-то от того, кого там накрыло, добавил я, потирая плечо. Рука у стального приключенца легче не стала. Вон как сквозь зимний комок приложил. «А органика...» — начал было Витек, и неожиданно для военного смутился, качнув головой на стены монастыря. «Нет, святых больше не будет. Паскуда одна на растяжке подорвалась тут», — отмахнулся я. «Ага, понял», — ответил сапер, всем видом демонстрируя обратное. Но наушники белые натянул и к очищенному участку склона подошел. обернувшись на меня всего дважды. «Ты, Дима, очень интересный попутчик в части поисков», — раздался из-за спины голос владыки, от которого я едва не дернулся и не отступил снова в снег чистый нетоптанный, уйдя в него по пояс. Развернувшись, увидел всю троицу представителей высших интересантов от власти, денег и веры. Теперь придется поломать голову о том, в каком статусе миру явятся мощи. Продолжал задумчиво говорить священник, следя, кажется, за моей мимикой, как платежная система лучших банков, сличая, идентифицируя и отслеживая изменения нескольких десятков показаний. А просто по-людски похоронить его никак не получится. Запоздало поинтересовался я, обругав себя за плавность мышления. Надо было сразу там, в ямке, руку на него положить и попрощаться, как с Ушаковым тогда на Волге. Но там суета вокруг завертелась сразу, и не подступиться было. «Не уверен», — спокойно ответил он, моргая до изумления редко. «Надо посмотреть некоторое время, не начнутся ли явления, не поддающиеся объяснению, говоря сухим мирским языком. Если не явят мощи чудес, похороним. А если возле них начнут болезные излечиваться, канонизируем Келаря Василия Макарьевского». Я только вздохнул тяжело. Видеть каждый день во сне историю из подвала не хотелось совершенно. Как и объяснять при встрече монаху, почему я пообещал ему при свидетелях одно, а вышло вон оно как. Но додумать мысль до полного самоуничтожения не дал Витек. «Есть, есть!» Крик разнесся над медленно светлевшими заснеженными полями, как выстрел дуплетом, враз подняв за собой собачий лай, который едва только улегся недавно за ушедшим поющим караваном с носилками. Подошедшему сани сапер увлеченно тыкал пальцем в землю под катушкой, видимо, указывая объемы работ в метрах и кубах. Тот только кивал, внимательно глядя за пальцем. «Тут дальше справятся без нас», — почти на ухо сообщил мне мощный старик. «Поехали». По его кивку Федор что-то сообщил себе за пазуху. Через минут семь донеслись странные звуки двигателей. Не то лодки не по сезону, не то мотоциклы, тоже особо не ко времени. Но вскоре из-за поворота реки вытянулась колонна снегоходов, с десяток. За некоторыми тянулись пустые санки, как бананы за катерами в Турциях и Египтах. «Вот и до аттракционов докатились!» «Того и гляди, скоро начнут за деньги показывать, как бородатую бабу», — безрадостно отреагировал фаталист. На остров, внешне от округи не отличавшийся почти никак, доехали за полчаса, даже замерзнуть почти не успели. Первым шагал двужильный Саня, следом Головин со старшим братом, что сверялись по какой-то технической хреновине, на которой я углядел вроде бы спутниковый снимок и координатную сетку. Дальше вытянулась в нитку вся команда, кроме отряда фельдмаршала, во главе с чисто выбритым одинаковым военным. Они со своей частью техники умчали, подняв снежную пыль и облака выхлопа, в ту сторону, где угадывался просвет в стене леса, и должно было быть то самое озеро, в котором теперь уж, наверное, душ 300 накопилось. А вот товарищ директор с ними не поехал. И теперь они шагали со Второвым и отцом Ларионом прямо позади меня, след в след, молча, экономя дыхание и силы. Как матерые охотники-промысловики. Или волки. Глава 16. Куда что девается? Для комсостава, куда прибило и нас с Головиным, распалили приличный костерок на утоптанной площадке, над которой углом повисло какое-то брезентовое полотно типа тента. Оно было белым, с темно-зелеными полосами и неровными пятнами, и, надо полагать, ни из космоса, ни с любого летучего аппарата, с пилотом он там или без, разглядеть тут никого не было ни единого шанса. В дыму трещали ветки, тянуло свежим кофейком, отчего скептик напрягся как электричество, а фаталист потребовал занять место в первом ряду и котелков хватать сразу два. Хрен его знает, чего мы тут выкопаем при таких стартовых заходах. «Помирать завсегда лучше сытому», — нравоучительно и наставительно увещал он, принюхиваясь. Потянуло, кстати, и мясцом. Вот это я понимаю. Сочетание приятного с полезным в масштабах богатейшего опыта и невообразимых возможностей. Я б так не смог точно совершенно. За обедом, которого хватило всем, и нам под тентом, и бойцам под елочками, и просто так, стоявшим или сидевшим снаружи, пришел доклад от группы фельдмаршала. Обнаружили и приступили к подъему груза. Видать, и сосну нужную нашли, и шагов, сколько полагалось, отсчитали, и сапер у них не сплоховал. Порадовались за коллег, но без перебора. Молодцы, справились, а нам пока только предстояло. Три мудреца-богатыря что-то вполголоса обсуждали, время от времени поглядывая на меня, чем отбивали весь аппетит напрочь, конечно. Но я брал пример с внутреннего фаталиста и наружного Головина. Они в части пожрать всегда были и оставались непревзойденными авторитетами. Заморив червячка, выдвинулись на точку, до которой оставалось метров 100 от силы. Бойцы пищу принимали посменно, работу не прерывая. И полянка встретила нас заиндевелым желто-зеленым мхом и редкими кустиками, что торчали из него под кронами и ветвями вполне приличных деревьев. Снег раскидали по периметру, даже успев утрамбовать, и теперь, не занятые делом и физическим трудом, рассаживались прямо на этот бортик, будто вокруг цирковой арены. Или театральных подмостков, где, если смотреть по декорациям, должны были вот-вот начать давать 12 месяцев, леденящую кровь историю о ярких детских галлюцинациях, вызванных гипотермией. Мы с Витьком, Саней и Тёмой вышли в центр. Судя по Головину, он мог в любой момент сигануть обратно под деревья, еще и меня под мышку ухватив, или начать вещать что-то вроде «спасибо маме, папе и Господу за эту награду». Вид у него, словом, был сосредоточенный и одухотворенный. Я же шел по зеленому хрустевшему ковру, как по тонкому льду. И хруст этот не радовал. Всплыло в памяти слышанное когда-то давно. «А почему снег под ногами хрустит?» А это под вашим весом трещат ребра и позвоночники у снежинок. Возле березки, единственной на всей поляне, от этого бросавшейся в глаза сильнее остальных деревьев, в кармане будто застучали друг от друга золотой уголок оклада иконы и наконечник стрелы. И я замер, глядя под ноги так, будто ожидал, что из-под мха того и гляди полезут змеи, и это еще в самом лучшем случае. Ступая еще осторожнее, как кошка по луже, прошел шага 3 и замер окончательно, потому что откуда-то вдруг понял, именно это место мы и искали. «Вить!» — позвал я сапера, который подскочил ко мне почти мгновенно. «Вот тут под ногами должен камень лежать, большой. Из чего состоит, не знаю, просто камень. Под ним то, что нам нужно. Глянь, пожалуйста». Тот закивал так азартно, что чуть наушники не уронил. Через каких-то минут 15 мы с Тёмой как раз планировали прикурить по второй. Раздался его голос, такой же звонкий и радостный, как и на реке, но не так далеко разлетевшийся по лесу меж деревьями. «Есть! Вот границы!» Под землей, выбранной сноровистыми мужиками так же спора, как и над найденным келарем, появился каменюка, размером с лося, здорового, но лежавшего, подобрав ноги. А неровно сколотый край валуна с дальней от нас стороны очень напоминал ветвистую корону этого лесного великана. Через несколько минут над ямой повисли тросы, крюки и петли. Через один или несколько блоков, крепившиеся к лебедкам на конструкции вроде строительных лесов, что удивительно быстро подняли бойцы. Частью она была собрана из ферм, что приехали со снегоходами и которых я даже не заметил. А частью — из здешних деревьев, подходивших по размеру. Два ближних даже рубить не стали. Загудили маленькие, но явно мощные электромоторы, и тросы выбрали слабину. А вслед за этим земля будто вздохнула. Тяжко, на весь лес, прощаясь с тем, что берегла столько лет. Каменного лося тянули веревками и толкали шестами. Упрямая скотина норовисто, как живая, вырывалась, пару раз, едва не своротив всю эту инженерную городьбу над ямой. Но разум, настойчивость и магия народной речи одержали победу. Камень, от которого пахло древностью и землей, улегся в шаге от края своей могилы, поглядывая на нас, словно выбирая, кого бы утянуть с собой обратно, раздавив там внизу в кашу. Вниз, по складным лестницам, из тех же, наверное, ферм и модулей, что и леса, спустились трое, быстро обрядившись в костюмы РХБЗ. Три здоровенных жабы с хоботами, что ныряли в могилу посреди острова, затерянного веками в непролазных лесах. «Все логично и предсказуемо, все как мы любим», — не удержался язва-скептик. «Чисто», — доложил товарищу директору тот, что стянул противогаз первым. А глаза его сообщали обратное. Не должны они, наверное, были светиться радостным восторгом у убитого жизнью и службой вояки, но прям сияли. Я к срезу земли даже не подошел. «Чего замер-то, азиап?» — удивился младший Головин, переминаясь с ноги на ногу, будто горячий гвардейский конь. «Не, но как-то, знаешь ли, не тянет. После нетленного старца там, как думаешь, чего можно ожидать?» Хмуро ответил я, даже отвернувшись от ямы. «Да все, что угодно!» Перестал срываться вскачь стальной приключенец, оборачиваясь назад со стремительно грустнеющим лицом. «Вот и я тоже так думаю!» Согласно кивнул я. Поэтому на извлечение 7 окованных ларцев смотрели мы с непередаваемыми лицами, как в креслах у дантиста на удалении зуба мудрости. Вроде как и знаешь, что потом все будет хорошо, но вот по мимике это хорошо не считывается никак. И навившихся вокруг бойцов с камерами и смартами, что вели фото и видеосъемку, поглядывали примерно так же. «Дим, неужели ни малейшего интереса к находке?» Бодрым тоном воскликнул проходивший мимо Фторов. «Нет, Михаил Иванович, ни практического, ни тем более научного», — кисло ответил я. «Поездка эта идет бартером за освещение храма, на участке, который я меняю. Весь мой интерес сейчас в 1500 верст к востоку, и мысли, честно говоря, о тех краях в целом». «А не в целом?» Опять прорезалось во взгляде кардинала вулканическое стекло. «А если в частности, то я подумал, чего такого могли притаить тут первые Романовы, зачем потом их потомки, люди по-немецки бережливые и рачительные, даже в самый голодный год не сунулись?» «И?» Он даже остановился. И после пары версий думать дальше расхотелось. Вот как отрезало. Вы с Александром Васильевичем говорили, что после одной из поездок пришлось какие-то жития переписывать. Тут, я боюсь, всем курсом истории дело пахнет. Это как минимум. Тяжело вздохнул я. Вот бы ошибиться, только бы не сглазить, не угадать. То, что мы со скептиком опять попали в десятку, стало ясно, когда над полянкой прошелестел голос товарища директора. «Обе группы 10 шагов в сторону от ямы. Изучать подступы внимательно». Так шелестит, наверное, смертоносная сталь катаны, покидая ножны. Хотя под конец команды уже отчетливо слышался металлический лязг, будто кто-то ленту в пулемет заряжал. Или короба с ней крепил к чему-то очень опасному и весомому. «Все, приехали», — грустно предположил скептик. Я, поскольку ни к одной из групп причислить себя не мог, продолжил стоять спиной к яме и ряду из 7 гробов. Фаталист предложил найти недостающее резное коромысло, чтобы в точности повторить народную формулировку про «твою в гробина Бога душу мать-то». Подумалось даже, что вон из той ветки его было бы нетрудно вырезать, но тянуть руки к ножу не хотелось категорически, момент как-то не располагал. Лицо Головина, стоявшего за левым плечом в полушаге, полностью отражало упомянутый момент и тоже не располагало ничуть. Сиди он с таким на свадьбе, хрен бы мы Бадму выдали за него. «Что думаешь, Дим?» Вроде как спокойно спросил он. Но голос был под стать лицу и тоже доверия не внушал. «Поздно уже думать, Тём. Сейчас дяденьки над сундуками поохают, крышки закроют с характерным звуком и к нам подойдут. Если повезет, с предложением конструктивным, что деньгами пахнет густо. Если нет, ляжем в ямку. Еще и лося этого падлу сверху определят, наверное». Ни в чем не повинный валун бесил почему-то несказанно. Наверное, потому что был единственным на этой заросшей опушке, за что цеплялся глаз. «У меня жена молодая, ребенок будет. Я живым под лося не согласный лезть», — проговорил Артем Головин, диверсант с таким прошлым, о котором никто и никогда не напишет и не расскажет. Я внезапно ощутил, как темнеет его голос. Да, вот так в очередной раз вразрез с физикой звук изменил цвет. «Значит, сложит холодного. Возможно, не целиком», — кивнул я. Мой тон не понравился мне самому, потому что в нем была твердая готовность умереть с честью, а значит, биться до последнего. И после тоже. И въехать на свои небеса, гордо гоняя впереди себя ораву из тех, кто первый начал на радость предкам. «Вот это уже получше настрой! Вот это уже получше настрой!» Речь Головина стала как-то мягче, а звук «Р» оказался неожиданно раскатистым. Покосившись, увидел желто-зеленый блеск в глазах друга. «Теперь, пожалуй, повоюем. Жалко, конечно, пацанов. Второго тоже жалко. Да и яма маловато, это очевидно». За нашими спинами прозвучали хлопки и металлический стук. Крышки сундуков закрывались, начиная обратный отсчет. Я спиной видел, как скользнула чуть дальше правая задняя лапа барса, чтобы ловчей оттолкнуться в первом прыжке. Я знал, откуда он уйдет на второй прыжок, назад кувырнувшись в воздухе. Я чуял, как склонилась моя голова, опустились плечи и напряглись ноги, задние лапы. Морда пошла складками от кончика носа аж до темени. Уши прижались к затылку. И тут за спинами полыхнуло. Это был не взрыв и не вспышка, по крайней мере, в видимом глазу диапазоне или спектре, в чем там оно измеряется. Но волна какой-то концентрированной силы, мощи даже, я бы сказал, едва не сдвинула нас, стоявших в снегу, вроде бы очень твердо и уверенно. Да, про эту грань многогранного мощного старика я как-то подзабыл. Головин вроде бы просто выдохнул, а вроде и зашипел, как змея или рысь, раскрыв пасть и выдохнув воздух сквозь стиснутое горло с опасным звуком. «Дима, Артем, я иду один». Голос второго был уже не его голосом. Что-то похожее звучало в голове на опушке неподалеку от горного озера, где наши истории едва не закончились. И не поручусь, что снаружи моей головы его слова были слышны. Мы обернулись с Тёмой одновременно, будто крутанувшись на левых пятках, оттолкнувшись правыми носками. Теперь он был в полушаге впереди, а я стоял за его левым плечом. К нам ровной походкой направлялся серый кардинал. Хотя, судя по его глазам, полыхавшим белым пламенем, он был уже не серым, а бурым. За его спиной оставались незабываемые лица чекиста и священника. Глаза их прыгали с фигуры второго на наши и обратно, и читалось в них острейшее неприятие и неверие в происходящее, написанное там крупными буквами. «Поговорим, ребята!» Ладони Михаила Ивановича были раскрыты, чуть вытянуты перед собой пальцами вверх. «Разумеется», — ответил я без всякой надежды, что голос будет звучать по-людски, поэтому не удивился, когда первая «Р» оказалась гораздо длиннее планируемой. А все слово слишком прозвучало несказанным, а скорее пролаянным, отчего глаза за спиной второго, льдисто-голубые директора и медово-карие владыки стали чуть больше, кажется. Он прошагал рядом с нами, дойдя оставшиеся 3 или 4 шага до снежного бортика арены, на который и уселся. То есть сперва показал нам пустые руки, а потом спину, пройдя мимо. Железный дед. Мы с Головиным подошли и уселись по обе стороны от него. Бурый лесной князь сидел, положив локти на колени, опустив расслабленные ладони вниз, левая поверх правой. Мощью от него теперь пахло как-то по-другому. В глаза она не бросалась и не слепила их, но проверять ее наличие не было ни малейшего желания. «Дима!» — громко сказал мне он, глядя почему-то на своих коллег-партнеров. «Повтори вслух громко и четко то, что ты сказал мне не так давно по поводу этого клада. К находке ни я, ни мои близкие не имеем ни малейшего интереса, ни научного, ни практического». Я пытался на ходу перекроить фразы так, чтобы в них было меньше шансов сорваться на рычание. Но слово «практического» чуть подвело, опять заставив тех двоих за сундуками еле заметно подкинуть брови вверх. А еще я пытался вплести в договор семью и друзей, о которых речь не шла, стараясь защитить их и принимая на себя полную ответственность за их возможные действия. Мы условились только об освящении храма на моей земле, и на этом все. Наверное, нечаянный богач оказался первым, кто умудрился прорычать, пролаять слово «храм». Резко разведя руки ладонями вниз, будто подводя черту под сказанным, я внимательно смотрел за всем, что происходило на опушке. Головин на бортике из утрамбованного снега сидел чисто номинально. Было видно, что приди нужда, он сорвется в намет из этого положения ничуть не медленнее, чем с низкого старта. Второв не шевелился вовсе, глядя на ряд сундуков и фигуры за ним. Фигуры тоже движений не совершали, помимо мимических. И на моих последних словах фельдмаршал чуть нахмурился, а священник, наоборот, расцвел лучистой улыбкой. Что все это могло означать, пока было непонятно. «Я подтверждаю своим словом, сказанное Волковым». Голос гостомысла, казалось, пустил вибрацию и волну, поднимая кое-где маленькие снежные вихри, на которые мы с Тёмой тут же уставились злыми глазами. Уж больно похожими они казались на те, с которых началась заваруха под дубом. «Сказанное услышано и принято». В один голос, удивив нас, отозвались святой и несвятой отцы хором. И мне показалось, что само время облегченно вздохнуло, продолжив бег в обычном ритме, потому что до этого тянулось непривычно медленно. Сундуки, закрытые и обмотанные в десятки слоев пленки, оттаскивали на санках к снегоходам. Разбирали леса и тали, складывая переносные элементы. Забросали землей яму, что раскрытым могильным зевом посреди натоптанной полянки навевало тоскливые мысли. А я, уходя одним из последних, положил к основанию лось камня, случайно найденную в кармане своей толстовки, желтую 10-рублевую монетку, и погладил освобожденного из подземного плена серо-бурого зверя по морде, будто извиняясь за ту злобу, что адресовал ему. Показалось, что валун вздрогнул и шумно вздохнул, поводя боками, как огромная рогатая лошадь. Ну, с таких нервов и не то померещится, конечно. Правда, круглые глаза Головина, что уставился в это время на камень, немного смущали. Над рекой, где стояли три вертолета, чуть левее от них и выше по берегу, на какой-то условно ровной площадке террасе развернулся перевалочный пункт. Туда подвозили один за другим ящики с озера, и туда же, но отдельно, сложили семь наших. Они уехали наверх первым рейсом, и за это время, пока мы шлялись по лесам, тут устроили настоящую канатную дорогу. Из таких же ферм собрали стойки, натянули тросы, и груз уезжал наверх, как на фуникулёре. Хотя, почему как? Сверху доносились детские голоса, гомонившие возле точки, куда уходили тросы. Наверное, какая-то школа там была, и суета с попами, военными и полицейскими не могла не поставить на уши ее контингент. Поднявшись по натоптанной тропке своими ногами, убедился, именно так оно и было. И вездесущая пацанва сновала и рыскала возле ящиков, норовя запутаться, удариться, спереть чего-нибудь или еще как-то попасть под раздачу. Три женщины в возрасте и пожилой мужик в вытертом пальто пытались призвать юное поколение к порядку, но предсказуемо безуспешно. Мы проследовали за тремя вожаками следом, пройдя мимо высокой белокаменной стены и какой-то церкви под зеленой кровлей, миновали ворота и зашли на территорию. В центре стоял высокий храм под пятью куполами, за ним, ближе к реке, еще два поменьше, и по правую руку еще какая-то постройка, похожая на торт из нескольких ярусов, со свечкой крестом наверху. Но владыка уверенно вел нас к крыльцу двухэтажной постройки под двускатной крышей, что тянулось справа. Поднявшись по ступенькам и проморгавшись после уличного света на снегу, прошли в большой зал, где стояли деревянные столы с лавками. «Трапезная!» — потирая руки, доложил фаталист очевидность. Неужели и вправду никакого желания узнать о содержимом ларцом великой старицы, Дима? Мягким голосом обратился ко мне отец Ларион, когда мы расселись за одним из столов. Молчаливые здоровяки в черном уставили его блюдами, тарелками и мисками и удалились. Последний из них принес самовар и большой чайник, видимо, с заваркой. Стол был прямоугольный, небольшой. Расселись так, с торца — Фторов, по левую руку от него — Владыка, по правую, напротив святого отца — я, справа от меня — Головин, через стол от него — Александр Васильевич, лицо которого не выражало ровным счетом ничего. Но и аппетита не добавляло. «Ни малейшего!» Совершенно легко, как о чем-то абсолютно незначительном, ответил я, густо намазывая желтое сливочное масло на приличный ломоть пшеничного хлеба, полностью разделяя фаталистово «ну хоть пожрем». И очень надеюсь, что этот с ОПВ тоже не испортит нам обедни. «Ты, я повторюсь, очень интересный попутчик и человек необычный», — продолжал тот. Я только кивнул с набитым ртом, мол, «кушайте на здоровье». Рядом, на отрезанный ломоть от ковриги в две моих ладони размером, Головин поверх толсто намазанного масла укладывал внахлёст, как опытный кровельщик, толстые куски сыра, выглядевшие крайне аппетитно. «Костромской», — сознанием дела пояснил фаталист, сглотнув, наблюдая, как этот приличный кораблик плавно вплывает в пасть приключенца. «Мы сегодня очень продуктивно погуляли, господа». Обратился ко всем владыка, очевидно, отложив вариант разговорить меня на потом. Бросив, вряд ли, не тот человек. Обнаружены нетленные мощи келаря Василия, умученного зверски в лето 1670-е. «В зиму, лапоть!» — некультурно буркнул реалист, заставив меня закашляться. «На озере найдены три десятка сундуков с золотом, украшениями, документами, долговыми расписками, иконами и фамильными реликвиями, что лежали там с 17-го года», — продолжал отец Ларион, игнорируя мой кашель. «На острове достали 7 сундуков великой старицы Марфы, что таились там под спудом с лета 1612-го». Голос его притягивал внимание, завораживал, гипнотизировал. Их, наверное, такому специально учат в семинариях или где там, чтобы паства и окормляемые не отвлекались на всякую мирскую суету, слушая пастырей. Таких и вправду можно было слушать, забывая и есть, и дышать. «Я те забуду! Рубай давай!» — уши он развесил, — вознегодовал фаталист. «Я при свидетелях подтверждаю, что слово, данное Дмитрием Волковым, исполнено. Искомый церковью клад Романовых найден. Что делать с двумя другими находками, господа? Как поступить? Заслуга Димы неоценима», — развел руками опытный, слишком опытный оратор. «Ну, с сундуками с озера не соглашусь», — вступил в беседу товарищ директор. «Разумеется, должен же быть и злой полицейский. Не могут же они все трое быть добрыми. Там вполне оценимо все». «Дорого, да, но оценимо. С нетленным старцем ничего не могу рекомендовать. Вообще не моя епархия». Скептик икнул так, что внутри у него будто бы что-то звякнуло. «Это что сейчас было? Фельдмаршал пошутил, как обычный живой человек?» «И все-таки я настаиваю, господа. В свете так ярко подтвердившихся Диминых способностей и в залог нашего успешного будущего вероятного сотрудничества». Слово «вероятного» отец Ларион тщательно выделил голосом, не сводя с меня глаз. «Я от лица Русской Православной Церкви сейчас обещаю исполнить все, что будет в моих силах». Звякнуло еще раз. То ли Головин вилку откусил, то ли кто-то из внутренних в обморок упал, я не отслеживал. «Ну ты маханул, Гриша!» Внезапным добрым тоном отреагировал товарищ директор. «Вон как озадачил мальчишек! Аж есть перестали!» Тёма явно из природной вредности тут же намазал толстый слой варенья, кажется, из райских яблочек, и, кажется, прямо поверх сыра. «Я не хотел бы вынуждать Русскую Православную Церковь и вас лично, отец Ларион, долго находиться в долгах. Я знаю, как это неприятно, поэтому сам очень не люблю и другим не желаю». Начал я, отмахиваясь от очнувшихся советчиков, требовавших то остров на Ладоге и яхту к нему, то шапку Мономаха, которая мне точно была бы ну уж вовсе без надобности. Священник благостно кивал в такт моим словам, побуждая говорить дальше. На испытании, что состоялось под святой монастырской землей, мне посчастливилось увидеть реликвию, подлинный крест Ефросиньи Полоцкой. Я прошу, если на то будет воля и возможность, вернуть его в Спасо-Ефросиньевский монастырь, где ему и предначертано находиться, — сказал я и отпил чаю, борясь с собой, чтобы не оттопырить по-богатому мизинчик. Ладони были влажноватые, холодноватые и мягковатые, поэтому чашку взял двумя сразу. На лицах не полностью Святой Троицы одновременно расцвело полнейшее удовлетворение, и я понял, что меня в очередной раз просчитали, а еще взвесили, измерили и признали годным. «Эх, надо было просить автомобиль!» — голосом Якубовича горько резюмировал фаталист. Под аплодисменты реалиста и скептика. Глава 17. Межконтинентальный бадминтон. После подтверждения, также торжественного, данного мне обещания организовать в ближайшее время поисковую операцию на территории одной из сопредельных стран, где при моем деятельном участии будет обретен крест внучки Всеслава, перешли ко второй части соглашения. Хотя скептик и выл внутри, что эти старые крохоборы вгоняют нас в долги. Вместо одного уклада нашел им три, и чудо в придачу. А теперь выходит, что надо мчаться куда-то еще и крест там искать, который вон тот пристальный в подвале у себя держит. Я его старательно игнорировал, понимая, что он прав полностью, и с одной точки зрения меня просто развели, с другой — тоже. Но если подняться над точками чуть повыше, других вариантов ни у них, ни у меня не было. Когда приступили к тонкостям обмена теплого и выгодного Люксембурга на буреломы, гнилые болота между Ржевом и Шаховской, как охарактеризовал сделку внутренний скептик, я озадачил собеседников вопросом. «Не будет ли возражений, если я приглашу к беседе моего друга и финансового поверенного Сергея Ланевского? Он сейчас на месте, на том участке, о котором пойдет речь, и сможет быстрее организовать взаимодействие и совместную работу. О том, что еще он проследит, чтобы я снова не встрял по привычке куда-нибудь, деликатно умолчал». Получив одобрение присутствовавших, набрал Сереге. На такой счет у нас уговора не было, поэтому оставалось надеяться, что мой экспромт он поддержит и не испортит. Не тот он человек. «Сергей Павлович», — уточнил я церемонно, заставив Головина опять загнать глаза под лоб. «Что случилось?» Тут же предположил, наверное, недоброе лорд. «Пока все по плану. Как у вас?» Переходить к делу я опять не спешил. Троица интересантов тоже смотрела за разговором без спешки и негатива. Так чего тогда торопиться? «У нас, похоже, вилы, Дим», — выдал Серега, поломав мне всю картину, «лорд изволит беседовать по телефону в Африке», где он сидел в пробковом шлеме под тентом, попивая чай. Времени, кстати, было почти 5. «Детали?» — спросил я скучным голосом, от которого справа отложил внеочередной корабль-бутерброд Головин. «Периметр окружен военными без знаков различия. Вроде славяне или европейцы, не местные точно. К ним с самого утра подходит техника, в основном строительная. Но есть и профильная, при таких калибрах, что Тёмины бойцы не пляшут». Тёма сказал: «Минут за 20 все приключенцы закончатся, и мы тоже. Девчата в порядке, на базе». «Как-то так», — завершил лаконичный доклад мой зам по деньгам. «Это нормально». Не вполне уверенно, но, молясь, чтобы этого не было сильно слышно в голосе, отозвался я. «Слушай сюда, мы на переговорах, я включаю видеосвязь. Сядь там где-нибудь, где потише. Помощь твоя нужна, профильная». «Сладилось?» — выдохнул он. «Вроде да, сейчас и узнаем», — ответил я, устанавливая смарт, оперев на ножку или основание, не знаю, как правильно, того самовара, что стоял с правого торца. «Господа, представляю вам нового участника беседы, Сергей Павлович Ланевский. С нами за столом Михаил Иванович Второв, отец Ларион и Александр Васильевич, директор фонда». Плавно начал я, молясь, чтобы лорд не влез на нервной почве с уточнениями вроде «какого именно фонда?», но Серега не подвел. «Рад приветствовать вас, господа, и видеть в добром здравии. Польщен знакомством, Александр Васильевич, прошу простить за то, что позволил себе явиться без галстука. Наша встреча оказалась сюрпризом для меня». Лорд говорил таким скучным и сухим тоном, что аж зевнуть захотелось. Видимо, здорово волновался. Но выглядел в простой белой футболке, измазанной чем-то на плече, как герой фильмов Гая Ричи. «Рад взаимно, Сергей», — ответил за всех товарищ директор. «По форме одежды ничего страшного. Мы тоже сегодня...»